«Слушай дальше», — так и не поверив старику, продолжила она. «Единственные существа, которым лириум безвреден, это гномы. И то не все, а лишь те, кто живет рядом с ним всю жизнь. Обычно этот минерал используют в обработанном виде. Его растворяют в жидкости, нагревают и измельчают до превращения в мелкий порошок. Лириум становится безопасным для использования. Независимо от состояния, лириум вызывает привыкание. Чем дольше маг его использует, тем выше потребность в нем, и тем больше нужное количество. Поэтому запомни, не вздумай подсаживаться на эту дрянь». Карпов от такого расточительства обалдевал. «Они что, нюхают вареное и измельченное мясцо зверобога, как кокаин?» — подумал он, выпучив глаза на кристаллы. «Да ладно, тут не только мир ебанутый, но и маги такие же, и кому-то же эта хрень пришла в голову. Если бы он знал, насколько был недалек от истины, то сразу бы выпал в осадок, а так успокоился и стал дальше слушать лекцию эльфийки. Храмовники получают лириум с целью развивать свои способности. Мне не послышалось», — приподнял правую бровь Дмитрий. «Про развитие способностей ты говорила с иронией. Кое-какие чудеса после приема лириума храмовники могут продемонстрировать, но, как я говорила до этого, лириум вызывает привыкание. Получается», — констатировал Карпов, — «таким образом церковь контролирует храмовников?» — «Именно», — кивнула эльфийка. «Церковь, в том числе, контролирует торговлю лириумом. Также им наносит клеймо усмиренных, разрывая их связь с тенью». А вот это стало новостью для Карпова. Он-то считал, что у интенданта лишь ментальная блокировка, а магической печати, нанесенной плотью зверобога, не заметил. Это простительно, ведь ауру лириума заглушала аура мага, коим Авейн быть не перестал. Плохо то, что интендант мог не поверить словам про снятие усмирения, ведь Дмитрий говорил про ментальный блок, ни словом не упомянув клеймо. Но удалить татуировку просто, пусть она даже и с лириумом, так что можно будет намекнуть об этом интенданту. «Лера, храмовники ведь благодаря употреблению лириума становятся сильнее, у них ускоряется реакция и регенерация, верно? Они могут высоко прыгать, быстро бегать, уклоняться от стрел, обладают повышенной выносливостью и живучестью. В общем, нет воинов сильнее храмовников, сидящих на лириуме. А, приняв красный лириум, любой обыватель может стать подобен магу», — продолжил расспросы Дмитрий. «Ты знаешь, зачем спрашиваешь? Значит, и о последствиях тебе тоже известно. Могу лишь предполагать. Просто в моем окружении не было настолько безумных эльфов, которые ставили бы подобные эксперименты. Но если рассуждать логически, то псих, решившийся принять красный лириум даже в обработанном виде, свихнется, а его душа окажется сильно повреждена. На теле это наверняка отразится в виде жутких мутаций». «Верно, Линаэль. Слушай дальше. При правильном использовании маны из лириума, силы мага могут восполняться значительно быстрее, чем естественным способом. Также лириум может помочь при исполнении мощных заклинаний и ритуалов. Также его используют при создании магических жезлов и посохов, что дает увеличение радиуса действия чар. А сейчас я покажу тебе приемы, с помощью которых ты сможешь почувствовать ману необработанного лириума. Я ее и так чувствую, как на несмышленого ребенка», — снисходительно посмотрел Дмитрий на Леру. «Деточка, лучше покажи мне то, чего я не видел». «Что именно?» — задумалась эльфийка. «Как обрабатывать лириум? Или как тянуть ману из обработанного лириума?» «Хм, наверное, и то, и другое покажу». «Нет-нет», — Карпов напоминал хитрого прищурившегося морщинистого лиса. «Это все я понял, и без демонстраций запросто сделаю. Я имел в виду другое, то, чего я действительно не видел». «И что же это?» — с недоумением смотрела на ученика Лера. «Твою грудь, Ась», — приложила она ладонь к правому уху. «Ты слышала?» — похабно ухмыльнулся и подмигнул Карпов. Глаза эльфийки налились праведным гневом. Медленно поднимаясь со стула, она рукой принялась шарить по столу, чтобы чем-нибудь запульнуть в нахало. «Ах ты, старый, мерзкий извращенец!» — начала заводиться она. «Мои сиськи увидеть захотел, а больше ты ничего не хочешь? Эх, понимаю, что ты понимаешь, древний изврат». Рука Леры нащупала стальной котелок, и она цепко вцепилась в него. «Сложно увидеть то, чего нет. Наверняка ты мечтаешь о том же, о чем и я, увидеть свою грудь. Но не расстраивайся, я могу отрастить тебе сиськи любого размера». Котелок со свистом полетел прямиком в голову Карпова. Казалось, что столкновение неминуемо. В последний момент Лера испугалась, что убьет старика, но тот неожиданно для нее плавным движением отвел голову в сторону. Котелок пролетел мимо, не задев мага, и с громким звоном и грохотом врезался в стену, после чего упал на пол. «Вау-вау, девушка, полегче». «Понял, я не вовремя», он перешел на вкрадчивый тон. «У тебя эти дни, да, предупреждать же надо, табличку что ли повесь». До Лиары не сразу дошло, что имел в виду Дмитрий, но когда она поняла, то зарычала от раздражения. В тот же миг ей под руку попала пробирка, отправившаяся в полет. Карпов к этому моменту ретировался к двери. Дождавшись, когда в него полетит очередной снаряд, он ловко выскользнул за дверь. В лаборатории раздался звон битого стекла, а затем последовали потоки брани. Девушка собиралась броситься в погоню за извращенцем, но сумела взять себя в руки. Карпов вернулся в свою комнату и достал из кармана шкатулку с кристаллами. «Извращенец, извращенец», — передразнил он Лиару. «Глупышка», — как говорил Штирлиц. Запоминается последняя фраза. «О том, что Лириум остался у меня, ты не сразу вспомнишь. А потом можно отбрехаться, сказав, что то ли забыл его в лаборатории, то ли потерял по дороге, убегая от ее гнева. Не поверит, но сомнения останутся. А чтобы эту прелесть не нашли, дрон, я вызываю тебя». Глава 14. На следующий день Лера, гонимая чувством стыда, с раннего утра пришла дежурить под дверью Дмитрия. Он проснулся от чувства, что кто-то стоит в коридоре. Одевшись, он выглянул и обнаружил старшую чародейку. «Лера, доброе утро». Эльфийка выглядела виноватой. Натянуто улыбнувшись, она произнесла: «Здравствуйте, Линаэль. Простите меня за несдержанность. Не знаю, что на меня нашло. Я не вела себя так с подросткового возраста. Такое поведение недостойно мага, прошедшего через истязание. Я, словно несмышленая ученица, не контролировала свои эмоции. Ничего страшного. Это ты прости меня за плохое чувство юмора. Иногда я могу подшутить над окружающими. Обещаю, что больше так шутить не буду». На лице эльфийки засияла улыбка. «Раз мы разобрались, то бери Лириум и после завтрака приходи ко мне в лабораторию. Мы продолжим прерванное занятие». «Лириум», — изобразил искреннее удивление Карпов. «Разве я не оставил его у тебя в лаборатории?» «Нет, плохо. Потому что у меня его точно нет. Не мог же я его потерять по дороге?» «Или мог? Я тогда убегал в спешке, потом мучился от боли суставов и в спине». Чародейка нахмурилась и прикусила нижнюю губу. Ей стало еще более стыдно из-за того, что она измывалась над стариком, кидаясь в него подручными предметами. А если бы он чудом не увернулся, она бы убила его. «Это плохо, очень плохо. У тебя точно нет Лириума?» «Абсолютно точно. Если Ирвин узнает», — принялась она нервно прикусывать губу, — «то, что будет? Он мне начислит штрафные баллы. Ведь я, как твой учитель, несу за тебя ответственность». «В таком случае мы никому не будем говорить», — спокойно констатировал Карпов. «Если где-то есть отчетность, напишешь, что Лириум был переработан и использован в качестве учебного материала. Списать-то я его спешу, но, Линаэль, тебе ведь следует тренироваться, а для этого нужен Лириум. Не переживай, я достану его». «Как?» — в голосе Лиары прорезалось недоумение с примесью легкой иронии. «Думаешь, так просто раздобыть Лириум? В башне. Это же подотчетный минерал. Нам его выделяют в ограниченном количестве. А у гномов купить его можно?» «Можно», — усмехнулась Лера. «Торговля Лириумом – основной источник дохода Арзаммара. Вот только чтобы купить что-то у гномов, тебе придется покинуть башню и иметь деньги. Допустим, чисто гипотетически, если вдруг у меня найдутся знакомые на воле, готовые отправиться торговать в Арзаммар. Чисто гипотетически». «Да-да», — оживилась Лера. Подмигнув, она протянула: «Конечно же, чисто гипотетически. Так вот, какие товары лучше предлагать гномам и примерно в какую стоимость обойдется Лириум?» «Насчет цен ничего не могу сказать», — развела руками чародейка. «Я 30 лет живу в башне, а до того, как попала сюда, такими вещами не интересовалась. А товары? Гномам всегда нужна еда в любых количествах. Также они привечают одежду и целебные зелья. Чего точно к ним вести не следует, так это инструменты, оружие, стальную броню и ювелирные украшения. А вот глиняную посуду они любят и приветствуют. У них с глиной и гончарами туго». Карпов ожидал, что ему не поверят по поводу пропажи Лириума. Но Лера, святая простота, выросшая в замкнутом обществе коммунистов, поверила ему на слово. Даже жалко было обманывать такую наивность. С таким же успехом он мог бы и не вывозить дроном из башни в свой лагерь Лириум. «Так что будем делать с занятиями?» — продолжила Лера. «Ничего. Ты мне дай доступ в библиотеку и порекомендуй список литературы для самоподготовки. А когда у меня появится Лириум, я приду к тебе». Получив на руки список книг и разрешение на их чтение, Карпов отправился в библиотеку. Она занимала целый этаж башни и была весьма обширной. Книжные стеллажи тянулись от пола до самого потолка, до которого было не меньше 5 метров. Стеллажи стояли вдоль всех стен, оставляя свободным лишь пространство для окон. В центре библиотеки никаких шкафов не было. Тут расположились столы и кресла для чтения. Такая компоновка была обусловлена отсутствием нормального освещения. Чародей, вот уж удивительное дело, освещали башню не артефактными фонарями, как можно было подумать, а свечами и масляными светильниками, днем же использовали естественное освещение. Пока светило солнце, оно проникало в окна библиотеки со всех сторон, прекрасно освещая ее центр. Именно поэтому данная область использовалась в качестве читального зала. По причине плохого освещения в вечернее и ночное время вся основная деятельность происходила днем. С заходом небесного светила за горизонт башня затихала, сходила на нет всякого рода деятельность. Все из-за жесткой экономии храмовников на магах. Вроде бы они и снабжали чародеев маслом для фонарей и свечами, но в ограниченном количестве. Поэтому вечером все фонари гасли, и можно было обнаружить мага, который подсвечивает себе дорогу заклинанием. Но вообще обитатели башни старались ночью лишний раз по коридорам не шастать, а библиотека с наступлением вечера запиралась. Дмитрий читал лишь для вида. На деле он прорабатывал варианты заиметь всю местную литературу по магии. Вручную это нереально. Поэтому, делая вид, что читает, он погрузился в виртуальную среду. Отжав немного вычислительных ресурсов из кино, он разрабатывал сканирующий модуль. Обычный фотосканер не подойдет, поскольку для его использования нужно будет каждую книгу раскрывать и листать. Поэтому он использовал объемно-химический сканер в виде небольшого модуля, который крепится на дрон-невидимку. Прибор работает следующим образом. В определенном объеме пространства он фиксирует химические элементы с четкой привязкой к пространству. Поскольку книги тут либо рукописные, либо печатаются свинцовой краской, то химический состав букв четко выделяется. Искин или даже коммуникатор с помощью состряпанной на скорую мысль программы расшифровывает полученные данные и создает трехмерную цифровую копию книги. Тут атомами управлять не нужно, даже молекулярная точность не нужна. Поэтому коммуникатор вполне справится с обработкой данных. На время прервав печать шаттла, Карпов отдал приказ на печать химического сканера. По готовности модуля он подключился к скафандру и стал управлять им удаленно. С помощью скафа модуль, естественно, выполненный в невидимом корпусе, был установлен на один из дронов. Дальше плевое дело. Перегнать дрон порталом поближе к башне, запустить его в библиотеку и ждать, когда он отсканирует все книги. Решив проблему с копированием литературы, Карпов сдал книги и направился в рабочее помещение склад Горбуна Абернато. Для этого пришлось спуститься на первый этаж. На стук в дверь никто не отреагировал. Дернув ручку, Карпов обнаружил, что дверь не запертая. «Есть кто живой?» — крикнул он, зайдя в чистое небольшое помещение со старым продавленным диваном. На каждой стене имелось по двери. Со скрипом несмазанных петель отворилась дверь слева, и в каморку просочился Горбун в дорогом камзоле из изумрудного сукна. Ученик Линаэль, разглядел посетителя Абернат, что тебя привело ко мне? Обычно ко мне приходят лишь маги и чародеи. Дела крайней важности, Абернат, важные для тебя. Мы могли бы обсудить все за стаканчиком морса. Попить со мной морс редко кто заходит, хмыкнул Горбун. Проходи. Он пригласил в гостя в комнату, из которой вышел. Она оказалась более просторной и с окном. Тут обстановка блистала роскошью. Письменный стол из массива дерева, удобное кресло с подлокотниками, мягкий диван с бархатной зеленой обивкой и шкафы и этажерки до самого потолка, на полках которых лежали документы. Горбун поставил на журнальный столик кувшин морса, пару бокалов, один из которых имел скол наверху. Затем он из ящика стола нагреб в глиняную плошку сладости и выставил ее на столик. Горбун и старик сели на диван. Парень не выдержал и спросил: «Так о чем ты хотел поговорить, Абернат? Мне ходить вокруг да около или в лоб тебе сказать? Я сын купца. Мой отец говорил: время – деньги. Не люблю словесных реверансов, поэтому говори прямо». «Отлично. Люблю деловой подход. Предлагаю сделку». «Сделку?» – приподнял Горбун левый угол губы. Правая сторона лица у него была парализована, отчего такая улыбка смотрелась жутко. «У тебя даже баллов нет. Баллы – пустое марание бумаги. У меня есть кое-что более важное. Во-первых, магические способности. Во-вторых, навыки целителя, равных которым я в Тидасе не встречал. «А-а-а», — протянул Горбун, откидываясь на спинку дивана. «Понимаю, ты сейчас будешь обещать мне лечение в ответ на услугу?» «Обещать?» — вздернул бровь Дмитрий. «Нет, я тебя вылечу, и одной услугой ты не отделаешься». «Звучит заманчиво, но не верится», — скрестил руки на груди Абернат. «Все целители круга пробовали меня вылечить, но у них ничего не вышло. А ты говоришь, что сможешь это сделать. Не сравнивай всех ваших недоучек и меня», — высокомерно заявил Карпов. От него веяло арктическим холодом эльфийского аристократа. «Мое слово крепче адамантия. Если я сказал, что вылечу тебя, значит, могу это сделать». Горбун нервно поерзал на седалище. «Почему-то я чувствую себя так, словно заключаю сделку с демоном. А раз так, то я желаю знать все условия. Чего мне это будет стоить? Абернат, ты же сын купца, ага. А что, значит, и торговать умеешь? А то», — с гордостью ответил он. «Я до 15 лет с отцом караваны водил, пока на нас не напали разбойники. Они убили отца, а меня покалечили. Именно тогда я стал уродом и магом». «Парень, ты не урод», — смягчился тон Линаэля. «Не наговаривай на себя. Ты молод, полон сил и довольно симпатичен для человека. А вылечить твои травмы не проблема. Линаэль, умеешь же ты ездить по ушам», — ухмыльнулся здоровой половиной лица Горбун. «Считай, что я поверил. Так что нужно сделать, я буду давать тебе деньги. На протяжении года тебе нужно будет покупать ходовые товары для торговли с гномами и возить их в Арзамар. На 70% выручки будешь покупать лириум, а на остальные средства набирать ходовых гномьих товаров, которые можно реализовать в других странах без проблем со стороны храмовников. Выручка с продажи всего, кроме лириума, твоя». «Лириум мой, с меня быстрая переброска каравана, подорожные и охрана». «Звучит заманчиво, вот только ты упускаешь один момент. Мы в башне, не проблема. Толпа храмовников в охране. Проблемы храмовников эльфа не волнуют». Горбун прищурил левый глаз и внимательно посмотрел на Дмитрия. «Я правильно понимаю», — перешел он на громкий шепот, — «ты можешь сбежать отсюда и прихватить меня с собой? О таком вслух не говорят. Но, скажем так, все вокруг сильно преувеличивают ограниченность моей мобильности. А филактерия?» — еще тише прошептал Горбун. «Ерунда. Оборвать поисковую нить — дело пары секунд, в том числе не только свою. Так ты маг крови». Сложно было распознать, чего из эмоций больше в голосе Аберната. То ли восхищение, то ли потаенного ужаса, то ли восторга. «Тогда я верю, что ты можешь меня вылечить. Хм, а что, звучит очень заманчиво. Новая внешность, ведь храмовники будут искать уродливого Горбуна, нерабочая филактерия, деньги. Вот если бы еще мою смерть имитировать. 100 грамм лириума и сотня килограммов свежего мяса, и я сделаю твоего мертвого двойника. Внешность будет точь в точь, только генетический анализ не пройдет». «Чего? Какой анализ? Все время забываю, что у вас науки на примитивном уровне. Не парься, подмены никто не обнаружит. Допустим, лириум я добуду», — задумчиво протянул Абернат. «С мясом будет сложнее. Придется заказывать на свои баллы. Туша хряка подойдет?» «Сойдет». Следующим на очереди стало посещение интенданта. Но перед этим Карпов с помощью нанофабрики распечатал генератор маны и доставил его к себе в башню с помощью дрона. Этот шарик он планировал использовать в качестве решающего аргумента в переговорах. Авейн встретил гостя все тем же грустным взглядом. «Опять ты? Будешь соблазнять возвращением маги? А ты согласен? Если да, то у меня есть вариант получше использования лириума для применения магии, который позволит тебе чаровать без последствий для организма. Это интересно». И действительно, во взгляде интенданта появилась заинтересованность. Он продолжил: «Только во что мне это обойдется? 100 граммов лириума и свиная туша весом не меньше сотни килограммов. Это чтобы сделать твой поддельный труп и отрезать следилку от филактерии. А в качестве оплаты я скромно возьму весь лириум со склада. И тебе придется годик на меня поработать по той же специальности, что и сейчас. Я правильно понимаю, мне придется стать отступником?» «Верно. Боюсь, нам не получится незаметно сбежать из башни». «Со мной получится», — Карпов излучал уверенность. «Так, давай еще раз», — спокойно сказал Лавейн. «Ты меня освобождаешь от клейма, даешь защиту от теней и способ чаровать?» «Точно. А еще ты отрезаешь кровавую поисковую нить от филактерии, инсценируешь мою смерть и незаметно вывозишь из башни. И все это ради 5 килограммов лириума и года работы интендантом?» «Абсолютно верно, если у тебя на складе хранится всего 5 килограммов лириума. Что-то не понимаю, в чем тут подвох?» — почесал переносицу интендант. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Ты случайно не провокатор от храмовников? Не говори глупости. Насколько я успел понять, храмовникам не нужен провокатор, чтобы избавиться от неугодного мага. Достаточно подозрений или даже липовых обвинений в практике магии крови. Мне просто нужен грамотный и опытный разумный, который будет работать не за страх, а за совесть. Кадры решают все. Скажу больше. Во-первых, ты будешь получать хорошую зарплату. Во-вторых, по завершении контракта я могу изменить тебе внешность и сделать качественные поддельные документы, благодаря чему ты сможешь начать жизнь с чистого листа в любом месте Тидаса. Новая личность, небольшой капитал, возможность без последствий пользоваться магией. Авин глубоко задумался. С минуту он молчал. Дмитрий спокойно ждал его решения. Подняв решительный взор на эльфа-соблазнителя, интендант сказал: «А получится вывести еще кое-какой груз, а то неплохо было бы прихватить посохи и жезлы». «Не вопрос. Мне нравится твой домовитый подход. Можно даже подумать, как весь склад вывести. Это около 1,5 тонн груза», – протянул Авейн. «Там в основном одежда, обувь, ингредиенты для зелья и заготовки под артефакты». С перечислением имущества у Карпова все выше приподнимал голову жабохомяк. Он словно нашептывал своему владельцу: «Хозяин, нужно брать все. Делай что хочешь, но чтобы на складах не осталось и пылинки». «Когда будет свинья?» «Послезавтра». «Значит, послезавтра и начнем. А пока постарайся не раскрыть себя». Авин с серьезным видом кивнул. Карпов отправился в библиотеку, чтобы быть на виду. Взяв книжку по истории, он снова подключился к Искину. Ему было мучительно больно в очередной раз отвлекать ресурсы вычислительного устройства и прерывать нанофабрику на создание очередной нужной хреновины, но от этого никуда не деться. Конечно, есть альтернатива – ничего не брать со склада, кроме лириума, но внутренний эльфийский жабохомяк лютовал от одной лишь мысли о том, что придется оставить кучу ништяков. Хотелось взять все, что возможно, а что невозможно, все равно прихватизировать. Перед Дмитрием стояла задача при минимальных затратах ресурсов и времени сделать максимально эффективное транспортное средство с высокой грузоподъемностью. Первой на ум приходила антигравитационная платформа, но делать ее долго. Дронами придется вывозить со склада имущество маленькими партиями, что затянется на приличное время. Чем дольше будет происходить прихватизация, тем выше шансы на раскрытие. Поэтому от дронов пока пришлось отказаться. Всего-то и нужно, что отнести груз на расстояние километра от башни, а там уже можно будет открыть портал. Следовательно, транспортное средство не обязательно делать монументальным, долговечным и высокотехнологичным. Любая задача решается проще, если ее разбить на небольшие этапы. В первую очередь следует очертить список решаемых проблем. Итак, имеется башня. Она расположена за крепостными стенами в центре острова, который, в свою очередь, располагается в озере. То есть, с одной стороны вода, а с другой стороны воздух. Следовательно, транспорт должен быть летающим, ведь до воды нужно еще как-то добраться через крепостные стены. Карпов подумал: какого орка я ломаю голову? Ведь есть прекрасное рабочее примитивное устройство – воздушный шар. И действительно, воздушные шары обладают максимально примитивной конструкцией. Плотная ткань, внутри которой нагревается воздух. Теплый воздух поднимает вверх груз. Для того, чтобы летательный аппарат поднялся в воздух, необходимо, чтобы Архимедова сила, действующая на шар, была больше силы тяжести. На этом основано воздухоплавание. Чтобы определить, какой груз способен поднять воздушный шар, следует знать его подъемную силу. Вроде бы все просто, но Карпов посчитал подъемную силу для 1,5 тонн груза и пришел к выводу, что воздушный шар получится чрезвычайно большим. Если делать его стенки очень тонкими из прочных наноматериалов, материи уйдет немного, но вот от огромного размера не избавиться. Даже ткань-хамелеон не поможет скрыть такой большой объект. Весь день он провел за моделированием компактных грузовых антигравов, но когда их модели были готовы, Карпов вывалился из виртуального пространства в реальности и выполнил международный жест «рука-лицо». Он чуть не высказался вслух на древнем и певучем об уровне своего интеллекта. Зачем городить такие сложности, если можно поступить проще? Чем проще план, тем меньше шансов, что он сорвется. А план сам собой родился в его усталом мозгу, кипящем от инженерных изысканий. Все лежало на поверхности. Сдав книгу, он покинул библиотеку и направился к интенданту. «Линаэль, что-то случилось?» На лице Авейна появилась легкая обеспокоенность, что с учетом ментального блока можно было расценивать как сильное переживание. Все отлично. Мне нужно посмотреть на склад ингредиентов для зельеделия. Конечно, пойдем, я тебе все покажу. С облегчением выдохнул интендант. Побродив между полок с деревянными шкатулками, Карпов засунул свой морщинистый нос во все емкости. Без малейшего зазрения совести он нагреб приглянувшихся ингредиентов. Лишь выходя из кладовки с небольшим сундучком, он обернулся к молчаливо сопровождающему его Авейну и спросил: «Я возьму это?» На что интендант ему махнул рукой и закатил глаза. «Конечно, бери, если нужно. Кстати, я свиную тушу заказал. Обещали доставить в срок». «Хорошо». Дмитрий отправился в лабораторию своей учительницы. Когда он зашел внутрь помещения, Лиара варила зелье в большом котле. «Линаэль», — отвлеклась она от котла, — «ты нашел лириум? Хочешь продолжить занятие?» «Нет, Лиара, не отвлекайся. Я воспользуюсь твоей лабораторией по назначению, а ты умеешь варить зелье?» «Конечно, я в этом специалист. Тебе же понадобятся ингредиенты. А что вообще ты собираешься варить?» «Хочу сделать снотворное, а то старый я стал, сплю плохо». «Ты насчет ингредиентов не волнуйся, у меня есть кое-что». «Ну», — эльфийка немного помялась. «Ладно, в углу вторая рабочая зона, воспользуйся ею». «Спасибо», — Карпов окинул взглядом кипящий котел. «Тебе пора подать ману в зелье». «Ох», — девушка обернулась к котлу, — «чуть не упустила». Она взяла со стола с разложенными по емкостям ингредиентами маленькую щепотку переработанного лириума. Когда она бросила его в котел, у Дмитрия нервно дернулся глаз. «Арычья отрыжка. Они реально это делают. Используют бесценный ингредиент на всякую херню». Заметив искаженное лицо Карпова, Лиара с беспокойством спросила: «Линаэль, с тобой все в порядке? Ты выглядишь каким-то бледным». «Что-то мне это...» — стал обмахиваться ладонью Карпов. «Дурно стало». «Ничего страшного, сейчас пройдет, отдышусь только. Это все лестницы, пока сюда поднимешься, 100 потов сойдет. У тебя точно все хорошо?» «Да, нормально». «Деточка, скажи, а вы всегда в зелье лириум добавляете?» «Да, как же без этого?» С искренним недоумением посмотрела она на ученика. «Ведь без лириума зелье не получится. Это будет обычная бурда. А ты разве не так варишь зелье?» Карпов едва совладал со своим языком, на который просились исключительно могучие эльфийские конструкции. «Нет, я поклонник старой школы, в которой принято экономить ценные ингредиенты. Вместо лириума можно же просто подать в отвар ману. Ты не пробовала?» Широко распахнув глаза, старшая чародейка с изумлением уставилась на старика. «Ты снова издеваешься, деточка? Я серьезен, как никогда». «Нет, я уверена, что ты снова шутишь. Лучшие маги пробовали исключить из рецептуры лириум, но в большинстве случаев это приводило к взрыву котла. В теории, нужен филигранный контроль маны, чтобы напитать зелье. Это невозможно». «Невозможно?» — уголки губ Дмитрия дернулись кверху. «Точно?» — лукаво прищурился он. «Точно. Ну ладно, раз ты так уверена». Он спокойно подошел ко второму рабочему месту зельедела и принялся за варку. Сполоснуть котел, наполнить водой, поставить его на огонь, подготовить ингредиенты. К моменту, когда варка зелья у него была в самом разгаре, Лиара закончила работать со своим отваром. Она подошла к своему ученику и внимательным взглядом оценила процесс зельеделия. «Линаэль, у тебя нет лириума?» «Ага. Ты серьезно будешь готовить зелье без него?» «Угу. Точно-точно, угум». Лиара медленно начала отступать назад, словно перед ней был не пожилой эльф, мирно помешивающий варево в котелке, а матерый дикий хищник, готовый в любой момент на нее наброситься. Добравшись до двери в подсобку, она медленно распахнула ее и скрылась внутри. Оттуда вскоре она вышла с витым посохом, сделанным из двух изогнутых ветвей, в навершии которых в переплетении был установлен ограненный сине-зеленый кристалл лириума размером с кулак взрослого мужчины. «Зачем тебе посох?» — с любопытством покосился на нее Карпов. «Щит поставлю». «Щит?» «Да, щит», — с серьезным видом кивнула она. «Ты только предупреди, когда ты будешь ману в котел добавлять». «Сейчас, сейчас», — выпучила глаза Лера. «Да, сейчас, смотри». Карпов вытянул ладонь, направив ее на бок котелка. Лиара напряглась и стала быстро творить чары. От усилий у нее на лбу выступили бисеринки пота. Через пару мгновений кристалл в навершии посоха засиял голубым свечением. Вокруг чародейки образовалась прозрачная сфера мощного защитного поля, которая испускала такое же голубое сияние. Карпов едва сдержал смех, глядя на напряженную эльфийку, которая будто ожидала не меньше, чем взрыва гранаты. Он сразу понял, В чем суть проблем местных магов? Они не привыкли дозировать силу, черпая в гигантских количествах ману из тени и аналогично используя ее в чарах. Они попросту привыкли к дозировке магической энергии от всей широты души. Он спокойно напитал зелье маной, сделав поправки на высасывание энергии в атмосферу, после чего победоносно ухмыльнулся. «Невозможно, говоришь, изумленно вытянулось лицо Леры. Она даже убрала щит, хоть и сделала это с опаской. Медленно подойдя к котелку, она начала принюхиваться и внимательно разглядывать прозрачную жидкость без цвета и запаха. «Это невозможно. Ага-ага-ага», с сарказмом протянул Карпов. «Такого не бывает. Угу-угу, не бывает. Как ты это сделал?» Резко обернулась и посмотрела старику в глаза эльфийка. «Дозировал силу. Деточка, это тебе не дуболом набухать ману в чары, это искусство. Учись, пока дедушка Линаэль топчет землю этого мира. Что это за рецепт?» Прорезался профессиональный интерес у Леры. Она собиралась окунуть палец в котле и лизнуть его, но Дмитрий остановил ее, перехватив руку на середине пути. «Не надо так делать. Одна капля гарантирует восьмичасовой сон медведю, а тебя и вовсе на сутки свалит. Это тебе не бурда с лириумом, а моя личная рецептура». О том, что этот рецепт был придуман всего полчаса назад, Карпов не стал говорить, чтобы не травмировать нежную девичью психику. Лера и так находилась под сильным впечатлением. Она была настолько ошарашена, что даже не подумала остановить и как следует расспросить ученика, когда тот разлил зелье по флаконам и удалился с ними. Привычный и понятный мир сегодня для эльфийки перевернулся с ног на голову. Варка зелья ушами была бы для нее менее удивительной, чем это. «Невозможно», — нашептывала она себе под нос. «Он меня где-то обманул. Этот старый извращенец точно меня обманул. Ну, ничего-ничего, в следующий раз я лучше буду за ним следить и раскрою секрет этого трюка. Наверняка он добавил лириум незаметно». «Точно, 100% этот старый извращенец сейчас смеется надо мной, а сам всего лишь незаметно кинул лириум в котел». Глава 15. Чем заняться эльфу в башне магов? Можно найти много интересных и увлекательных занятий, например, изучать чужую школу магии, узнавать секреты чародеев, изучать тонкости местного астрального плана. Если нет желания учиться, то можно просто отдохнуть, почитать развлекательную литературу, пообщаться с интересными людьми и эльфами. Карпов же занимался странным делом, искал и отлавливал комаров. Именно в процессе приманивания этих кровососущих насекомых его застала одна из магов, рыжая молодая человеческая девушка с внушительными аргументами третьего размера, которые дополнительно были выделены кожаными накладками на закрытом платье золотого цвета с черной узорчатой вышивкой. Дмитрий, оголив левое предплечье, держал перед собой руку и внимательно смотрел на нее. Петра остановилась и посмотрела на руку Карпова. «Создатель милосердный, чем ты занимаешься?» «Кормлю комаров». «Кормишь комаров?» Широко распахнула зеленые глаза Петра. «Да». «Зачем? Жалко их», с кирпичным лицом серьезным тоном ответил Дмитрий. «Они тоже творение создателя и достойны жизни. В тебе силен дух веры, но...» Петра задумчиво почесала правую бровь. «Ты уверен, что это нормально?» «Конечно, абсолютно уверен, что любое живое существо достойно существования. Чем же комары хуже других? Но они пьют кровь. Только самки комаров пьют кровь. Впрочем, они в этом ничем не отличаются от обычных девушек. Девушки не пьют кровь». Обиженно надула губы Петра. «Многие мужчины с тобой не согласились бы». Петра смотрела на старика, как на безумца. Когда он медленно протянул руку в ее сторону, она хотела отшатнуться. «Не двигайся». Громкий шепот Линаэля, будто обладающий гипнотическим эффектом, заставил Петру неподвижно застыть на месте. Ее сковало ужасом, сразу вспомнились слухи об этом эльфе, которые распускала Лера, будто он извращенец, любящий растлевать молодых эльфиек. Хоть она и не эльфийка, а Лера не молодая, но кто знает этих извращенцев? Петра забыла о том, что является магом. Она испуганно зажмурилась и начала читать про себя молитву Создателю. Почувствовав прикосновение к щеке, она вздрогнула, но продолжение не последовало. Она медленно приоткрыла глаза и с удивлением обнаружила, что к ней никто не пристает. Старый эльф с радостной улыбкой разглядывал комара, которого держал за крылышки. Тут до Петры дошло, что никакого домогательства не было. Эльф всего лишь снял с ее щеки комара. И до того ей стало обидно, что старику больше интересно насекомое, а не ее прекрасное девичье тело, что она резко развернулась на пятках и поспешила скрыться с глаз долой. Проводив девушку взглядом, Карпов пробормотал: «Какие же местные маги наивные! Прямо детский сад «Башня Круга» под присмотром наркоманов-воспитателей. Вернувшись в свою комнату, он принялся за то, что одобрил бы Кайл энтомолог, его бывший свихнувшийся учитель из магической академии, к генно-магической модификации насекомых. С помощью магии несколько отловленных самок комаров были модифицированы. Три генератора маны поставляли стабильный поток магической энергии. Сила текла через духовные каналы Линаэля, заставляя их напрягаться так, словно маг работал не с семью комариками, а с дюжиной единорогов. Суть модификации заключается в том, что комар может впрыснуть в кровь жертвы жидкость, которую предварительно набрал через хоботок. А поскольку предполагалось, что транспортировать москитному воздушному флоту придется мощное снотворное зелье в дозировке, предназначенной для взрослого человека, то пришлось создавать серьезную магическую сопротивляемость против подобных составов. У всех модифицированных комаров была на генном уровне отключена возможность размножения. Чтобы ими проще было управлять, пришлось накладывать на личинки чары подчинения. Ускоренно вырастив боевых комаров из нескольких партий личинок, Карпов отправил их всех в магический анабиоз. К интенданту и горбуну свиные туши прибыли в один день. Первым о необходимости визита намекнул Абернат. В обед, проходя мимо столика Карпова, он остановился и кивнул старику. «Доброго дня, Линаэль. Как твоя учеба?» «Здравствуй, Абернат. Спасибо, неплохо. Я могу показать тебе пару магических приемов. Если интересует, подходи ко мне после обеда. Обязательно приду. Спасибо за науку». Как и обещал, Дмитрий посетил горбуна после трапезы. Абернат чуть ли не приплясывал от нетерпения. «Мне доставили мясо. И вот...» Поспешно он выставил на стол шкатулку. Дмитрий спокойно открыл шкатулку, обнаружив там несколько приличных размеров кристаллов лириума. «Хорошо, покажи мне тушу. Она у меня тут». Абернат сдернул мешковину с сундука и открыл крышку. Внутри лежала целая свиная туша. Карпов подхватил ее телекинезом и положил на пол. Горбун удивленно вылупился на подобное действие. «Как ты это делаешь? Я не почувствовал магии. Магия бывает разная. Это...» Перешел он на шепот. «Магия крови. Нет, это телекинез. Умение силой мысли поднимать предметы. Предупреждая твои вопросы, сразу скажу, научиться этому невозможно. По крайней мере, без определенных условий, которые почти невыполнимы в нынешних реалиях. Можешь считать, что это врожденный дар, ум». «Понятно», Горбун слегка расстроился, «но не то, чтобы сильно. Что мне делать? Сначала тебе придется раздеться. Я должен узреть твое тело, чтобы сделать достоверную копию». Без капли сомнения Абернат принялся раздеваться. Карпов включил голографический передатчик на коммуникаторе. «Медленно покрутись вокруг оси», — попросил он. «Ага, вот так, а теперь наклонись. Подними руки и снова покрутись. Покажи мне свои стопы». Горбун без вопросов и сомнений выполнял все просьбы старика. Когда проекция была снята с точностью 99,99%, Карпов дал отмашку. «Все, можешь одеваться», – произнес он. Пока Горбун одевался, Дмитрий продолжил. «Потом понадобится твоя повседневная одежда и все твои аксессуары, которые носишь каждый день. Сделаю. Сейчас, сейчас», – засуетился Абернат. «Нет, не сейчас. У тебя другая задача. Будешь караулить в подсобке, чтобы никто сюда не вошел. Лучше всего запри меня тут. Не открывай дверь, пока я не постучу». «Угу, понял», – кивнул Абернат. Подерганным движением было заметно, что он сильно нервничает. «А, когда мы? В смысле, ты? В общем, когда меня лечить? Потом. Сначала свалим отсюда, а уже в спокойной обстановке я проведу нормальное лечение. Не переживай, так будет проще и надежней, чем сейчас случайно засветиться со здоровой внешностью». «Да, наверное», — с неуверенностью произнес Абернат. «Я понимаю. Ну что, я выхожу. Да, я готов». Горбун вышел в подсобку и запер дверь на ключ. Он расположился на стареньком диванчике и принялся нервно грызть ногти. В это время Карпов, не напрягаясь, с железобетонным спокойствием принялся за знакомое дело. Сейчас, когда у него не было дефицита в магической энергии, он мог чаровать спокойно и без спешки. Постепенная переделка горы костей и мяса не затрагивает высшие чары, поэтому осуществима даже в местных условиях. Пусть придется в процессе потратить маны не на пару сотен малых накопителей, а на 20 тысяч, но это ерунда. Напряженно для каналов, но поскольку процесс можно растянуть, не фатально. Выведя голограмму обнаженного тела горбуна, Линаэль за час без спешки создал внешне абсолютно идентичную копию. Он даже внутренние органы сделал как у человека. В комнате горбуна был большой плюс, у него имелась форточка. Открыв ее, Дмитрий запустил внутрь дрон, переложил в его контейнер лириум и отправил на базу. Когда он постучал в дверь, внутрь ворвался взволнованный Эбернат. Все ногти на руках у него были неровно погрызены. Видя это, Карпов неодобрительно покачал головой. «Ну, блин, ты не мог себя не изменять, а? Что?» Горбун со смесью восторга и ужаса прикипел глазами к своему мертвому телу. «Я говорю», — прорезалось раздражение в голосе Карпова, — «зачем ногти погрыз, дурик? Мне теперь труп переделывать. Извини, я не подумал. Эх, заставить бы тебя погрызть ногти у тела». Карпов направился к поддельному телу и начал телекинезом выдирать кусочки ногтей, стараясь создать достоверную картину, чтобы было похоже на то, что сейчас на пальцах горбуна. Так, сурово посмотрел он на хозяина апартаментов. Тело спрятать и караулить, чтобы его никто не увидел. Будь готов, ночью сваливаем из этого гостеприимного дома. Понял. Мне собрать вещи? Да, Абернат, собирай все ценности и нужные вещи, но так, чтобы сложилась картина ограбления. Тело одень в свою одежду и перекинь на него цацки. Я все сделаю. Горбун остановил взгляд на раскрытой шкатулке. Не обнаружив внутри лириума, он спросил. Ты весь лириум использовал для этих чар? Как видишь, шкатулка пустая. Но оно же того стоило, верно? Это точно, согласился Абернат. Ради свободы я готов пойти и на большие жертвы. Аналогичную подготовку Дмитрий провел с интендантом. Только одним заготовленным фальшивым телом там не обошлось. Когда Авин с печально спокойным лицом переодел и спрятал в шкафу свой труп, Карпов сказал: «Авин, снимай рубаху, буду убирать клеймо». Интендант замерой с надеждой посмотрел на эльфа. Через мгновение он быстро избавился от рубахи. Линаэль тихо посмеялся и прокомментировал его действия. «Если бы по одному моему слову девушки так быстро избавлялись от одежды, тогда тебе нужны усмиренные девицы», — ответил интендант. «Мне лечь?» «Да, ложись на живот». Магическая печать была нанесена в виде клейма татуировки на спину. Видно, что храмовники не беспокоились о самочувствии магов во время усмирения. Они использовали некий шаблон с множеством полых игл, заправленных обезвреженным лириумом. Печать перекрывала все энергетические центры, ответственные за астрал. По всей видимости, ментальный блок был лишь дополнением к чарам. Удалить лириум оказалось несложно. Все изъятые крупинки Карпов скрупулезно сложил во флакон из темного стекла. Снести чарами ментальный блок на эмоции было самым простым. Поправить духовные каналы, которые долгое время находились в пережатом состоянии, вот что самое проблематичное. Когда он довел пациента до идеальных кондиций, вернув прежние магические способности и восстановив здоровье, то приступил к подготовке ритуала защиты от божественных сущностей. Поскольку этот ритуал относится к высшим чарам, он его не потянет без подручных средств. Но, используя генераторы маны, энергию из которых удалось направить на запитку контуров ритуальной печати, все прошло без сучка и задоринки. После всех манипуляций с пола поднялся довольный Ауэн. Его лицо украшала широченная улыбка, что выглядело непривычно. «Я чувствую себя так, словно помолодел на 25 лет. Держи». Интендант принял из рук благодетеля черный шар. Крепко сжав его в огромной ладони, он охнул и широко распахнул глаза. «Создатель всемогущий, это же словно чистый лириум, но он будто еще чище. Я чувствую ману и могу ее зачерпнуть, как из лириума». «Что это?» «Генератор маны, носи в контакте с телом. Подвеску или браслет сделай. Тебе его хватит, чтобы чаровать без ограничений. От тени я тебя отрезал. Здоровье откатил к 20-летнему возрасту. Гены от мусора и клетки от токсинов почистил. Теломер увеличил». «Что? Прости», — с недоумением вопросил Авейн. «Я говорю, что внутренне омолодил твой организм и продлил жизнь лет на 50. Внешность затрагивать не стал, чтобы не сорвать побег. Но она сама в течение полугода откатится. Будешь выглядеть так же, как в 30. А если кожу подтянуть, то еще пяток лет внешне скинешь». «Спасибо». Авейн в порыве чувств крепко обнял Линаэля. «Спасибо тебе. Пожалуйста», — флегматично перенес обнимашки от полуголого здорового мужика эльф. «Готовься. Ночью валим отсюда. Пока же постарайся изображать прежнего себя и ничем не выдать преображения». «Уж поверь, я постараюсь». С предвкушением оскалился интендант. Казалось, что все идет идеально по плану. Подготовка к побегу с ценными кадрами и имуществом завершена. Библиотека отсканирована, остается дождаться нужного момента и вступить в завершающую стадию плана. Но жизнь до безобразия обожает преподносить сюрпризы и ломать планы, даже если они по эльфийским меркам простые и надежны, как топор. Карпов для вида сидел в библиотеке и читал книгу по стихийным чарам. Местные шедевры магической науки заставляли его улыбаться, словно сборник анекдотов. «Ни тебе плетений, ни программирование маны. Простые, дуболомные, но мощные заклинания. Если электричество, то не меньше, чем удар слабой молнией. Если огонь, то потоки пламени. И так во всем. Единственное достижение местных чародеев заключалось в примитивном программировании маны при помощи руны глифов. Магию и души маги круга видеть не умели, лишь могли ощущать ману в чарах, и то, если ее было больше определенного порога, что с учетом завесы, сосущей ману мощным пылесосом, было несложно, ведь в простейшие чары нужно было вбухать десяток малых накопителей. Неожиданно в библиотеке стало слишком людно. С решительным видом сюда ворвались трое храмовников и столько же чародеев. Одним из магов была Лера. Виноватая моська и грустные глаза кричали о неприятностях. Вторым оказался лысый пожилой старший чародей в бордовом костюме с крупными золотыми украшениями. Суини, вспомнил его имя Карпов. Он выглядел раздраженным и с неприязнью сверлил Дмитрия тяжелым взором мутных серых глаз. Карпов не мог понять, чем вызвал неприязнь этого чародея, с которым даже ни разу не пересекался. Третий маг вообще впервые снизошел до прогулок по башне. Приземистый и крепкий бородач с широкими плечами, в предках которого запросто можно заподозрить гномов, одетый в коричневый костюм без украшений. Мужчина выглядел усталым. В его взоре, устремленном на пожилого эльфа, сквозила жалость. Не узнать первого чародея Ирвинга было невозможно, хотя до этого он в столовой не появлялся и в иных местах в поле зрения Дмитрия не мелькал. Храмовники, само собой, просто так по башне не прогуливаются. Само их появление тут сулит неприятности. Маги держали в руках посохи, которые в обычных условиях не носили. Это добавляло волнения. И вся эта компания направлялась, конечно же, в сторону Карпова. Линаэль не спешил паниковать и как-то выдавать свое тревожное состояние. Он сохранял на лице арктическое спокойствие, а сгорбленной позой выражал стариковскую слабость. Вперед выдвинулся Ирвинг. Карпов с видом больного и усталого эльфа поднялся на ноги. Посох, прислоненный сбоку к столешнице, он даже не подумал брать в руки, в него мертвой хваткой вцепился один из храмовников. Ученик Линаэль, начал первый чародей хриплым голосом, пришло время, идем с нами, и прошу, не делай глупостей. По напряженным позам храмовников и чародеев было заметно, стоит ему дернуться, как немедленно строптивого ученика настрогают кучкой фарша. Хорошо, я готов, показательно устало вздохнул Карпов и сильнее сгорбился. Пришло время, это могло означать лишь одно, его хотят отправить на истязание. Об истязании он успел узнать достаточно, чтобы понять, ему этот ритуал не особо страшен. Ну, выкинут его душу из тела в астрал, а дальше всего-навсего нужно как можно скорее вернуться назад в тело. С демонами сражаться не обязательно. Вселиться в его тело эти орочьи отрыжки не смогут, и Риэль защитно крутил побольше, чем у рядовых магов. Влиять на его душу эти твари тоже не способны, поэтому он не особо переживал. Усмирение тоже для Карпова не страшнее дробины для слона. Удалить из своего тела лириум он может даже с частью пережатых духовных каналов. Ментальный блок обломается об защиту разума, а боль от иголок клейма ему не страшнее укола в пальчик с целью взятия анализа крови. Он-то готовился к сражению, думал, что его план раскусили и будут пытаться прибить, а тут всего лишь внеурочное истязание. Чего бы не прогуляться с местной элитой до верхнего этажа башни. Храмовник продолжал нести посох Карпова, что чуть не выдавило у эльфа улыбку. Это насколько же беспечным нужно быть, чтобы брать в руки личный инструмент мага? Стоит Карпову лишь подумать, как посох без его участия уничтожит всех присутствующих, ведь тот на всякий случай заряжен самыми смертоносными боевыми чарами. Еще он тупо током может ударить и имеет систему самоуничтожения, которой хватит для уничтожения всего в округе. Карпова привели на пятый этаж центральной башни. Один из храмовников подтолкнул его в центр ритуальной фигуры в виде круга, на внешней границе которого имелось 5 кругов поменьше, расположенных будто на вершинах пентакля. Облаченные в броню храмовники стали позади магов, которые заняли места в 3 из 5 малых кругов, образуя треугольник. «Твоя учеба позади», — с грустным видом тихо начал Ирвинг, «и тебе предстоит последнее испытание, истязание». «Иронично», — подумал эльф, ведь меня ничему не учили. Обещали 3 месяца, а прошло немногим больше пары недель. Видимо, я уже до печенок достал чародеев своими шуточками, и они решили от меня избавиться. Наивные ферилдинские простаки. Один из храмовников снял шлем и противным голосом пафосно заявил: «Магия существует для того, чтобы служить человеку, а не править им». Так сказала пророчица Андрасте, низвергнувшая империю Тевентер, которой правили маги, приведшие мир на край гибели. Ухмыльнувшись, храмовник заложил руки за спину и с важным видом продолжил: «Твоя магия – дар, но также и проклятие, потому что она притягивает к тебе демонов из царства снов, тени, которые стремятся через тебя проникнуть в этот мир». Речь храмовника перехватил Ирвинг. «Ученик, этот ритуал отправит тебя в тень, а там, ты, вооруженный одной лишь волей, встретишься лицом к лицу с демоном». «Много пафоса», — широко зевнул Карпов. «Давайте уже начнем, а то мне хочется поскорее уложить свои старые кости в мягкую кровать». «Я верю, что ты справишься», — хрипло сказал первый чародей. «Ага, конечно», — с сарказмом ответил Дмитрий. «После такой-то учебы, а чего сразу не прирезали во сне, например?» Глаза Лиары стали еще более грустными. Она стыдливо опустила взор, лишь бы не встречаться взглядом с Линаэлем. «Ты все еще можешь выбрать усмирение», — злорадно ухмыльнулся храмовник. «Нет», — громко перебил его Ирвинг, — «не делай этого. Лишиться чародейской силы нет хуже участи для мага». «Это точно», — не мог с ним не согласиться Линаэль. «Так что не тяните единорога за это место, он не кобыла, молока не даст». «Ученик», — оскалился храмовник, — «знай, если ты потерпишь поражение, храмовники исполнит свой долг, ты сдохнешь». «Угу, 10 раз», — насмешливо подумал эльф. «Если вы умеете оживать». Перед началом ритуала он отдал приказ Искину. Теперь тот отслеживал все, что происходит в этом зале через коммуникатор. Стоит хоть кому-то покуситься на убийство Карпова, как Искин перехватит управление посохом и устроит тут Кузькину мать. А там и дроны с гранатами на подлете. Первый чародей сошел со своего круга и приблизился к Линаэлю. Тихо, с беспокойством, наставительным тоном он произнес: «Пройти истязание необходимо. Лиара сказала мне, что ты невероятно филигранно управляешь маной. Я уверен, что у тебя получится. Будь начеку. Помни, тень всего лишь царство снов. Пускай духи там и правят, но воля мага позволяет самому управлять своими поступками». Храмовник, мерзко оскалившись, влез в наставление. «Ученик должен справиться сам со своим испытанием, первый чародей», после чего он обратился к эльфу. «Иди, пей зелье». Зелье в большом серебряном кубке оказалось растворенным в воде необработанным лириумом и имело сине-зеленый цвет. У Карпова от такой щедрости глаза поползли на лоб. Приняв в руки кубок, он сел в центре ритуальной фигуры и дождался, когда первый чародей займет свое место. Маги начали испускать из своих посохов голубое сияние. Карпов не мог поверить своим глазам, эти уроды вызывали демона. Он мог бы понять, если бы все было отдано на откуп случаю. Вошел в тень и вышел оттуда. Но нет, им обязательно нужно было, чтобы он сошелся в схватке с демоном. «Сволочи, пей!» — крикнул ему храмовник. Карпов усмехнулся и выпил все до донышка. Чары ритуала выкинули его душу в тень. Он в своем молодом теле оказался на руинах родной магической академии. В округе царили разрушения и запустения. Все деревья завяли и пожухли. Величественные мраморные колонны главного здания академии выглядели разрушенными. Он стоял на песчаном пятачке студенческого полигона для отработки чар. Атмосфера местечка была давящей. Вечный сумрак, такое название для нее подходило больше всего. Кринжово. Линаэль наслаждался ощущением родного молодого тела и могуществом. Все его естество окутывала магическая сила. Она была тут повсюду. Мана ластилась к нему, как к родному, словно обожающий хозяина пес. Пространство послушно подчинялось его воле. Сразу же маг заготовил несколько мощных чар против орочьей погони. Это место было непростым. Все знания эльфа об астрале говорили о том, что этот кусочек мира снов и духов является доменом духа демона. Тварь не спешила себя проявлять, но это не значит, что ей удастся скрываться от эльфийского мага из боевой диверсионной звезды, заточенной на уничтожение башков. «Эй, мерзость, я чувствую тебя», — направил Карпов взор в сторону скрывающегося духа. «Ты вечно будешь там шкериться, орочья отрыжка». В ответ из-за третьей по счету колонны в сторону Дмитрия полетел неоформленный сгусток, сияющий голубым светом божественной энергии. «Это астрал, а значит, маг может его менять своей волей. Он может тут гораздо больше, чем был способен в бренном мире». Но все пространство домена было пропитано божественной силой, отчего подчинялась воле мага лишь область в пределах его ауры. «Пф!» – презрительно фыркнул Линаэль. Мгновенно его фигура смазалась, развив скорость в сотню махов. Пространство вокруг него застыло подобно видеозаписи, замедленной в пару тысяч раз. Естественно, он с легкостью увернулся от разрушительной энергии демона. Теперь, когда тварь открылась, было очевидно, что это безмозглый дух средней силы. Он действовал примитивно в рамках обычного мира, который при попадании в астрал задал Линаэль. Эта тварь лишь благодаря разлитой вокруг собственной силе могла отслеживать перемещение мага. Карпов не стал медлить. Он выпустил чары развоплощения души и тут же возвел вокруг себя несокрушимые высшие чары защиты от духовно-энергетических атак. Тут, это не в мире Тидаса, где можно было поставить лишь средний щит. Тут он способен защититься даже от сильного башка. Тварь, что закономерно, словила смертельное заклинание. По всему домену разнесся ее жуткий ментальный вой. Погибая, дух попытался проклясть убийцу, но тщетно. Все его потуги были не страшнее картонного меча, которым рубит крепостную стену. Карпов дождался, когда дух окончательно развеется, лишь после этого снял защиту. Ему было мучительно больно впустую переводить лириум, которым его накачали перед активацией ритуала. А тут, в астрале, сложно было придумать, куда же направить такую мощь. Он уже было хотел вернуться, но внутренний жабохомяк поднял голову, протянул лапы и заверещал. «Куда же ты? Не смей, халява! Хватай все! Прихватизируй домен!» Мысль показалась эльфу дельной. Он потянулся к своему телу и начал формировать чары. Через несколько мгновений, которые длилась подготовка, он активировал могучие высшие чары подчинения пространства, в которые вложил всю свою волю и божественную силу лириума. Пространство стало искажаться волнами. Вокруг Линаэля начали оживать деревья. Академия возвращала свой первоначальный белоснежный облик. Вернулись на место колонны, стены, башенки и студенческие домики. На мертвой почве выросла изумрудная трава. Энергия во всей округе меняла оттенок силы. Чем дальше, тем больше духовной энергии приобретала привкус силы Линаэля. В итоге весь небольшой домен радиусом пару километров кардинально преобразился. Он стал напоминать восхитительный сад. Сумрак сменился ярким солнечным днем. Постройки выглядели новыми. Линаэль ощущал домен продолжением своей души. Он укрепил его границы божественной воли и всей доступной магической мощью, вплетая в стены сферы мощные противобожественные чары. Он создал магические бактерии, которые заняли весь объем домена. Они сделали домен невидимым для духовных сущностей и ноосферы, как и его нынешнее тело. Защита неуловимого джо считается лучшей в мире. Если тебя хрен найдешь, то и напасть будет очень сложно. Закончив с прихватизацией домена, Карпов вернулся в свое дряхлое тело. Распахнув глаза, он неспешно поднялся на ноги и обвел внимательным взором напряженно сжимающих древки посохов магов и вооруженных мечами храмовников. Что, не ждали, сукины дети? А я вернулся. Глава 16. Удивительно, но на лицах двоих из трех магов засияли радостные улыбки. Лишь старый Сарин сварливо пробурчал. Раз я больше не нужен, пойду к себе. И действительно, он спокойно покинул свое место и направился к выходу. Лицо единственного храмовника, который был без шлема, скривилось, словно он понадкусывал горьких огуречных попок. Остальные двое воителей излучали желание скорее свалить и пожрать, но ждали отмашки десятника. «Выжил все-таки», — злобно пробурчал храмовник. «Парни», — обернулся он к рядовым, — «нам тут больше нечего делать». Храмовники удалились. Один из них бросил на пол посох Карпова. Первый чародей с облегчением выдохнул и хрипло произнес: «Добро пожаловать в круг. Теперь ты полноценный маг круга магов Фирилдина». У Лиары по щеке покатилась слезинка. «Прости, Линаэль», — всхлипнула она. «Я рада, что ты прошел истязание». «Прости, это из-за меня тебе пришлось проходить испытание так рано». «Из-за тебя?» – приподнял правую бровь Дмитрий. «Да», – вновь всхлипнула она. «Я рассказала старшим чародеям о твоих невероятных успехах в Зельеделии, но не думала, что они примут решение о том, что ты готов к истязаниям». «А ты действительно был готов», – уверенно высказался Ирвинг. «На моей памяти так быстро истязания никто не проходил. Кто тебе попался? Какой демон?» «А я спрашивал. Увидел эту погонь, прибил и обратно в тело. Буду я еще узнавать, какого сорта дерьмо стояло на пути между мной и возвращением в бренный мир». «Хм», — провел ладонью по бороде Ирвинг. «Интересный подход. Обычно ученикам приходится долго, превозмогая, сражаться с одним из демонов эмоций. Гнев, гордыня, желание, голод. Пф. принялся источать аристократичное презрение Линаэль. «Конечно, вы же бросаете недоучек сражаться с тварями. Это словно учить плавать, закидывая ученика, прошедшего теоретическую подготовку, в ледяную морскую пучину. Выплывет, молодец, утонет, значит, плохо учился. Я точно в тебе не ошибся, Линаэль», — кивнул своим мыслям Ирвинг. «Ты действительно опытный чародей. Рад, что в нашем круге появился такой умудренный маг. Если на этом все, то я пойду отдыхать». «Да-да, конечно», — кивнул Ирвинг. Удаляясь из ритуального зала, Карпов ощущал на себе виноватый взгляд Леры. Он не испытывал к этим магам неприязни. Они были так обучены в результате особенностей этого мира и конкретно страны, в которой храмовники диктовали свои условия.